Глава вторая, в которой читатель знакомится с делегатами Голландии, Дании, Швеции, России и Англии. Объявление заслуживало отклика. В самом деле, если бы новая компания приобрела северные области, они стали бы полной собственностью Америки, или вернее сказать, Соединенных Штатов. А эта живучая федерация и без того все время стремится приумножать владения. Совсем недавно Россия уступила правительству Соединенных Штатов территорию к северо-западу от Кордильер, Северной Америки, до Берингового пролива, что прибавило к Штатам изрядный кусок нового света. Можно было предполагать, что великие державы не будут смотреть спокойно на присоединение к Федеральной Республике арктических областей. Однако, как уже говорилось, многие государства Европы и Азии, не граничащие с этими областями, отказались участвовать в необыкновенном аукционе. Настолько результаты его казались им сомнительными. И лишь государства, берега которых доходят до 84-й параллели, решили воспользоваться своим правом и послать официальных представителей. Мы увидим, что они не хотели тратить больше определенной, сравнительно умеренной суммы на сомнительную покупку, ибо вступить во владение этими землями могло оказаться невозможным. Ненасытная Англия все-таки сочла нужным открыть своему представителю довольно значительный кредит. Поспешим объясниться. Ведь передача кому бы то ни было полярных стран никоим образом не угрожала европейскому равновесию и не могла вызвать международных осложнений. Даже немецкий Юпитер, Бисмарк, железный канцлер, тогда еще был в живых, не хмурил из-за этого дела своих густых бровей. На поле сражения вышли только Англия, Дания, Швеция с Норвегией, Голландия и Россия. На Балтиморском аукционе они столкнутся с Соединенными Штатами. Тому, кто предложит больше всех, достанется этот холодный полярный колпачок, рыночная стоимость которого является по меньшей мере весьма спорной. Вот, впрочем, основание каждого из пяти европейских государств, вполне естественно желающих оставить эту землю за собой. Скандинавия, владелица Нордкапа, расположенного под 70-й параллелью, ничуть не скрывала, что считает себя вправе претендовать на обширные пространства, простирающиеся от ее берегов, до самого Шпицбергена и даже до самого полюса. Действительно, разве мало сделали норвежец Кейли Хау и знаменитый швед Норденшельд на поприще географического исследования этих краев? Тут возражать не приходилось. Дания говорила, что она уже владеет Исландией и Фарерскими островами, расположенными почти у самого полярного круга. Ей принадлежат колонии, основанные далеко к северу, в пределах Арктической области, например, остров Диско, в Дивисовом проливе, поселение Хольстейнборг, Провен, Готхавен, Упернивик в Баффиновом заливе и на западном берегу Гренландии. Кроме того, ведь знаменитый мореплаватель Беринг, датчанин по происхождению, состоявший на русской службе, прошел в 1728 году через пролив, за которым осталось его имя, и 13 лет спустя погиб страшной смертью вместе с 30 моряками своего экипажа на берегу острова, тоже носящего теперь его имя. А разве еще ранее, в 1619 году, мореплаватель Йенс Мунк не обследовал восточный берег Гренландии и не нанес на карту многие точки, до него бывшие совершенно неизвестными? Поэтому у Дании было неоспоримое право выступать покупателем. Голландия напоминала, что ее моряки Баренц и Хеймскерк побывали на Шпицбергене и Новой Земле еще в конце XVI века. Один из ее сынов, Ян Майен, пустившись в дерзкое плавание к северу в 1621 году, присоединил к своей стране остров, названный его именем, расположенный под 71 градусом северной широты. И вот Голландия теперь опиралась на подвиги прошлого. Но зато русские принимали видное участие в исследовании пролива, отделяющего Азию от Америки, ведь русскими моряками были Алексей Чириков и Беринг под его началом. Павлуцкий, экспедиция которого в 1751 году пробралась в пределы Ледовитого океана, и капитан Мартин Шпанберг с лейтенантом Уильям Уолтоном, побывавшие в этих неизвестных краях в 1739 году. Да разве русские не господствуют над половиной Ледовитого океана уже в силу самого расположения сибирских территорий, протянувшихся по огромному азиатскому побережью на 120 градусов, до самой крайней оконечности Камчатки? Территории, населенных самоедами, якутами, чукчами и другими племенами, подвластными русскому государству. А на 75-й параллели, всего лишь в 900 милях от полюса, разве не владеют они Новосибирскими и Ляховскими островами, открытыми ими в начале 18 века? Наконец, в 1764 году, раньше англичан, раньше американцев, раньше шведов, русский мореплаватель Чичагов разве не сделал попытку найти новый проход, чтобы сократить путь, разделяющий два континента? Но американцы все-таки были, по-видимому, более других заинтересованы в приобретении этих недосягаемых областей земного шара. Во время розысков сэра Джона Франклина они, не жалея сил, тоже пробовали туда пробраться, ведь американцами были Гринель, Кейн, Хейс, Грили, Делонг и другие храбрые мореплаватели. Американцы тоже могли ссылаться на географическое положение своей страны, северная часть которой от Берингового пролива до залива Гудзона переходит за полярный круг. Все эти земли и острова, такие как острова принца Уэльского, Виктории, короля Вильгельма, Баффина, а также Уоллостон, Банкс, Мелвилл и Кокберн, не считая сотен других островов, разве не являются они как бы связующим звеном между материком и 90-й параллелью? И, пожалуй, земли, которые могут считаться продолжением Азии или Европы, не связаны с Северным полюсом такой непрерывной линией суши, как связана с ним Америка. Поэтому вполне естественно, что предложение о продаже было выдвинуто федеральным правительством и притом в интересах некой американской компании, ведь если у какой-либо державы и были неоспоримые права на приобретение полярных областей, так это у Соединенных Штатов Америки. Надо признать все же, что владеющие Канадой и Британской Колумбией Соединенное Королевство, многие моряки которого отличались в арктических плаваниях, тоже имело основательные причины желать присоединения этой части земного шара к своей обширной колониальной империи. Английские газеты обсуждали вопрос продолжительно и страстно. «Пусть», — писал известный английский географ Клиптвинген в своей нашумевшей статье, «пусть себе шведы, датчане, голландцы, русские и американцы хвастаются своими правами. Англия все-таки без урона для себя не может дозволить, чтобы эти владения ускользнули от нее. Разве ей не принадлежит северная часть Нового Света? Эти земли, эти острова, относящиеся к ней, разве они не были захвачены ее собственными мореплавателями, начиная с Уиллиби, посетившего Шпицберген и Новую Землю в 1739 году, и до Макклюра, корабль которого в 1853 году прошел по северо-западному проходу? И затем объявлял стандарт в статье, подписанной адмиралом Физе. Разве Фробишер, Дэвис, Холл, Уемут, Гудзон, Баффин, Кук, Росс, Парри, Бичи, Белчер, Франклин, Мюльгрейв, Скорсои, Макклинтон, Кеннеди, Нейрс, Коллинсон, Арчер по происхождению не англосаксы? У какой страны больше прав на эту часть полярных земель, даже если английским мореплавателям пока не удалось до нее добраться? «Пусть так», — возражал курьер Сан-Диего, Калифорния. «Но будем же рассуждать справедливо. Раз идет спор между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, то хотя англичанин Маркем из экспедиции Нейрза и поднялся до 83 градусов 20 минут северной широты, американцы Локвуд и Бреннард из экспедиции Грили перегнали его на 15 градусных минут и установили звездный флаг Соединенных Штатов на 83 градусе 35 минутах. Честь наибольшего продвижения к Северному полюсу теперь принадлежит им. Таковы были атаки нападающих и ответные удары противников. Наконец, перечисляя смелых моряков, побывавших в этих арктических областях, надо вспомнить также венецианца Кабота и португальца Корта-Реала, открывших в 1498 и 1500 годах Гренландию и Лабрадор. Но ни Италия, ни Португалия не собирались участвовать в предполагавшемся аукционе и немало не беспокоились о том, кому достанутся эти земли. Можно было предвидеть, что борьба разгорится сильнее всего между долларом и фунтом стерлингов, между Англией и Америкой. Тем временем, по предложению арктической промышленной компании, страны, граничащие с арктическими областями, рассмотрели этот вопрос вместе с приехавшими для его решения коммерсантами и учеными. Обсудив положение, государства постановили участвовать в аукционе, и открытие его было назначено на 3 декабря в Балтиморе. Делегатам были определены кредиты, которых они должны были придерживаться. Сумма, вырученная от продажи в виде возмещения за убытки, будет разделена между 5 менее счастливыми покупателями с тем, чтобы они отказались в дальнейшем от всяких претензий на продаваемую область. Не обошлось без споров, но в конце концов дело уладилось. Заинтересованные государства согласились на предложение федерального правительства провести аукцион в Балтиморе. Получив соответствующие полномочия, делегаты из Лондона, Гааги, Стокгольма, Копенгагена и Петербурга выехали в Соединенные Штаты и прибыли туда за 3 недели до дня, назначенного для торгов. Америка была представлена все тем же Уильям Форстером, чье имя стояло в объявлении Арктической промышленной компании, появившемся 7 ноября в Нью-Йорк Геральд. Теперь хоть бегло опишем делегатов, которые приехали из Европы. От Голландии Якоб Янсен, бывший советник по делам Голландской Индии. Толстяк, 53 лет, небольшого роста, короткие ручки и короткие кривые ножки, на носу очки в алюминиевой оправе, лицо круглое, красное, волосы торчком, сидеющие баки. В общем, человек положительный, относящийся с известным недоверием к предприятию, практические цели которого ему не были ясны. От Дании Эрик Бальденак, в прошлом вице-губернатор Гренландии, коренастый, кривобокий, с толстым животом, с огромной головой, близорукий до такой степени, что при чтении он водил носом по страницам тетради и книг. Он считал свою страну законной владычицей северных областей, а потому и слушать не желал ни о каких претендентах. От Швеции и Норвегии Ян Харальд, профессор космографии в Христиании, один из самых горячих сторонников экспедиции Норденшельда. Настоящий северянин с румяным лицом, шевелюрой и бородой цвета спелой ржи, твердо уверенный в том, что полярный колпачок – это сплошное палеокристическое море и не представляет никакой ценности. Совершенно равнодушный ко всему делу, он явился сюда только для проформы. От России полковник Борис Карков, полувоенный, полудипломат, высокий, прямой, пышноволосый и бородатый, весь словно деревянный. Его как будто стесняло штатское платье, и по временам он бессознательно искал рукой шашку, которая раньше висела у него на боку. Его очень интересовало, что же скрывалось за предложением Арктической промышленной компании, и не грозит ли это в будущем международными осложнениями. От Англии майор Донеллан и его секретарь Дин Тудринг. Эти двое воплощали в себе жадные стремления Соединенного Королевства, его коммерческие и промышленные инстинкты, его способность считать своими по какому-то закону природы все территории, северные, южные и экваториальные, до сих пор никому не принадлежавшие. Майор Донеллан, англичанин самого английского склада, высокий, худой, костлявый, узкоплечий, угловатый, с куриной шеей, с маленькой, как у Пальмерстона, головой, с журавлиными ногами, жилистый, еще крепкий для своих 60 лет и совершенно неутомимый. Это свойство он доказал, когда занимался исправлением границ Индии за счет границ Бирмы. Он никогда не смеялся и, может быть, не умел смеяться. Да зачем ему было смеяться? Видано ли, чтобы смеялся подъемный кран, паровоз или пароход? В этом майор существенно отличался от своего секретаря Дина Тудринка, веселого малого с узкими глазками, говорливого, большеголового и кудрявого. Он был шотландец по происхождению, любил посмеяться, и шутки и остроты создали ему славу в старинных кабачках. Но как не любил он шутить и острить, а едва дело доходило до притязаний Англии, даже самых несправедливых, он начинал проявлять под стать Донеллану такую же непримиримость и несговорчивость.